сталинские репрессии и истребление опытных разведывательных кадров во главе с начальником военной разведки Берзиным, замена их малоопытными и недостаточно сведущими в тонкостях этой сложной работы офицерами. Особенно это проявилось с началом провалов, когда требовался глубокий анализ сложных и противоречивых событий. 13 декабря 1941 года явилось днем начала трагического конца разведывательной организации Треппера и тех резидентур, с которыми его связал центр. В этот день гестапо сделало налет на радиоквартиру Сокулова в Брюсселе, захватило рацию, документы и арестовало радиста Макарова, шифровальницу Софи Познанскую, а также некую Риту Арну, приятельницу Шпрингера, который снимал для Сокулова эту квартиру, и Ками, радиста-стажера из парижской группы Треппера, проходившего здесь подготовку по радиоделу. На квартире была сделана засада. Вскоре сюда приходит Треппер, но, предъявив документ от организации «Тотто», ему удается уйти. Провал радиостанции Сокулова поставил перед угрозой раскрытия и ликвидации берлинские разведывательные группы и группы Робинсона. Поскольку указания о восстановлении связи с ними с адресами и явками передавались центром через эту радиостанцию, не было уверенности в том, что арестованные будут на допросах молчать и не выдадут всех, кого они знали. Макаров знал Сокулова, Треппера, Райхмана. Ему было известно почти все о действительном предназначении коммерческих фирм, используемых в качестве прикрытия разведывательной деятельности. Фактически этот провал мог повлечь за собой ликвидацию всей сети. Естественно, возникает вопрос, каковы причины провала радиостанции? Почему, проработав лишь 5 месяцев, она замолчала? Кто в этом повинен? Причин много, и они крайне противоречивы. Известно, что к тому времени немецкая контрразведка располагала современными по тому времени передвижными радиопеленгаторными станциями, и рация Сокулова могла быть запеленгованной. Такой версии, например, придерживается французская контрразведка, которая после войны занималась анализом деятельности сети советской военной разведки в западноевропейских странах. В их докладе по этому вопросу говорится, что в ночь с 12 на 13 декабря 1941 года пеленгаторная машина немецкой контрразведки точно засекла место нахождения радиоустановки. Квартал был окружен значительным числом полицейских, которые арестовали Макарова, работавшего на рации, польку Софи Познанскую, шифровавшую телеграмму, и Риту Арну. Эта версия подтверждается и английской контрразведкой, которая также провела исследование, аналогичное французскому. По сообщению Ефремова, от 24 апреля 1942 года провал Макарова был вызван не пеленгацией рации, а плохой конспирацией радиоквартиры. 24 июня 1942 года Паскаль дополнительно сообщил центру, что по новым данным причиной провала был один бельгийский капитан, убежавший из плена и скрывавшийся на радиоквартире у ее хозяйки Жюльетты, видимо, Риты Арну. В поисках этого капитана полиция случайно вышла на наших людей. Из отчета Венцеля, который он представил после возвращения в Советский Союз, следует, что этот бельгийский капитан не только скрывался у Жюльетты, но и обучал наших радистов. Тот преподаватель, который орудовал до меня, капитан бельгийской армии, был неопытен, болтун и начинен целой кучей всяких неверных теорий и формул, писал Венцель. Треппер в своем отчете отмечает, что наиболее вероятной причиной провала было неосторожное поведение Жюльетты, привлекавшей внимание к своему дому со стороны соседей, которые потом сделали донос в полицию.